Глава 10. «Справа еще трое заходят!» Голос срывается на визг. Прошло всего минут 5 с той поры, как кто-то первым заметил черные точки на сером фоне облаков и закричал «воздух!» Окажется, что не меньше часа. 2 девятки лаптежников подошли с запада, почти задевая низко висящую облачность, и начали валиться в пике. Батарея едва успела развернуться, комбат только успел крикнуть «Огонь по пикировщикам!». Дальность и углы выставлять некогда, главное было успеть открыть огонь. «Готово!» — кричит Бикбаев. «Огонь!» Орудие заходится непрерывной очередью, затыкаясь только на время подачи следующей обоймы. Стрелять приходится на очень невыгодном курсовом угле, и дальность приличная. Самолет находится в зоне действенного огня всего несколько секунд, а потом приходится переносить огонь на следующий. Я пытаюсь корректировать огонь по трассе, но в грохоте выстрелов и взрывов падающих бомб наводчики моих команд почти не слышат. Очередная трасса проходит перед летящей вниз штукой. «Выше! Выше бери!» Но юнкер, словно заколдованный, проходит между трассами и, сбросив бомбу, начинает выравниваться. Больше всего достается противотанкистам. Хоть у них и 52К, но в противотанковом варианте. Да и вести огонь по воздушным целям они, похоже, не умеют. Во всяком случае, даже не пытаются. Танкам крупнокалиберные фугаски не очень страшны, разве что прямое попадание. А на нас фрицы внимания не обращают. Сейчас у них другие цели, поэтому потерь у нас пока нет. Низкая облачность прижимает самолеты к земле. Подняться на привычные 2-2,5 километра и круто спикировать вниз они не могут, поэтому вынуждены бомбить с пологого пикирования, что несколько снижает точность. Снаряды в обоймах первых выстрелов уже подходят к концу, да и ствол перегретый надо бы сменить, но справа заходит очередная тройка. «Дальность 20!» Казакин меняет установку прицела. Ствол поворачивается в направлении новой цели и приопускается вниз. «Огонь! Гах!» — гильзоотвод выплевывает очередную 5 гильз. Орудие на пару секунд замолкает и оживает только тогда, когда заряжающий вставляет в магазин новую обойму. «Гах!» — опять пауза. «Гах!» Последний лаптежник, издевательски вильнув хвостом, выходит из пике и набирает высоту. «Отбой!» — лежащий вокруг дороги народ еще только начал поднимать головы, осознавая, что в этот раз все уже закончилось, пора вставать на ноги, помогать раненым, собирать убитых и убирать с дороги разбитую технику. В этот момент из облаков вываливается еще одна 6 самолетов. Я уже открыл рот, но вовремя остановился, опознав своих. «Спохватились, соколы!» – ворчит Карбовкин. «Где только раньше были!» Я молчу. Прежние графики движения сорваны. Система обнаружения даже в качестве постов в нос отсутствует, а реакция на вызов авиационного представителя требует времени. Яки рванулись на перехват лаптежников, сходу завалили одного, остальные поспешили укрыться в облачности. Дымный хвост коснулся земли за пределами прямой видимости. «Ложкин, Бикбаев, Тимофеев, тащите запасной ствол!» Пока они ходят за стволом, мы с Коробовкиным открываем люки-люльки. Потом он снимает лапки экстрактора, а я, отвинтив 2 гайки, снимаю стопор ствола. После этого поворачиваю ствол на 90 градусов и заряжающий с подносчиком вынимает еще горячий ствол из горловой люльки. Затем ставим на место сменный ствол и переводим пушку в походное положение. Минут через 40 техника опять стягивается к дороге и колонна начинает движение. Наша батарея только успела проехать, а точнее переместить грязь на протяжении 0,5 километра, как опять «Воздух!». Звено фоккеров заходило на нашу колонну в полном пикировании. Подскочив, я забарабанил кулаком по кабине «Сворачивай!». Пока съезжали с дороги, пока разворачивались, первая пара обстреляла колонну и ушла безнаказанно. Пара ДШК из зенпульроты, шедшие где-то впереди, ничего не смогли сделать. Десантники попрятались за танками, которым 20-миллиметровые пушки фокеров не страшны. Вторая пара чуть отстала, вот ее ведущий получил по полной программе. Первый снаряд буквально отшибает консоль крыла, и тут же еще один попадает в центроплан. Самолет моментально вспыхивает. От 37-миллиметрового осколочно-фугасного никакая авиационная броня не спасет. Никакое протектирование баков не поможет. Горит! Я почему-то уверен, что второй снаряд, попавший во фрица, наш. Оранжево-черный огненный болид с грохотом врезается в землю и тут же исчезает во вспышке взрыва. Второй «Фоккер», видимо, потрясенный внезапной гибелью ведущего, дает короткую очередь по колонне и, проскочив над дорогой, быстро набирает высоту. Вслед ему трещит несколько очередей, но это уже на пределе дальности. Этот 190-й чертовски быстр. Куда там лаптежнику? Взводный уже готов дать команду отбой. Но тут немец, вместо того, чтобы свалить вместе с первой парой, разворачивается и идет на второй заход. «Осколочным! Скорость 150! 7! Непрерывным! Огонь!» Второй заход немцев встречают дружно. Даже некоторые десантники палят из своих ручников и карабинов. Фриц не остается в долгу, отвечая из всех шести стволов. Но главную партию играем все-таки мы, зенитчики. Взрыв снаряда под двигателем был виден четко. Потянул за собой жирный черный хвост дыма, Фока, используя набранную при пикировании скорость, постарался набрать высоту, преследуемый пунктирами пулеметных трасс и трассерами наших снарядов. Достигнув верхней точки, самолет на мгновение замер, и от него отделился сначала один предмет, а когда «Фоккер» уже начал валиться на крыло, второй. Буквально тут же над вторым раскрылся белый купол парашюта. Самолет, падая немного, опережает пилота и, ударившись о землю, взрывается. «Есть! Ура!» Глоток никто из расчета не жалел. Еще 10 секунд назад грозный и стремительно опасный враг был повержен. Над колонной в двух местах поднимается черный дым. Буквально в сотне метров от нас горит полуторка-санитарка. Именно она стала последней целью сбитого фрица. Причем это уже второй за последние 2 минуты. Между тем ветер начал сносить летчика обратно к дороге. Поднявшиеся с земли десантники, задрав головы, как завороженные, следили за этим полетом. Но вот какой-то солдатик вскинул к плечу винтовку с затвором, однако справился не сразу. «Не стрелять! Не стрелять!» Какой-то офицер кинулся в гущу десантников, хватаясь за стволы винтовок. «Не стрелять! Живым взять!» Какое там! Выстрелы сыпанули горохом. Чуть позже к ним присоединился Дегтярь, потом второй. Даже было видно, как вздрагивало тело летчика от попадающих в него пуль. Люди мстили за погибших санитарки и за свой только что испытанный страх. Почти неуязвимый враг вдруг оказался на расстоянии прицельной дальности их оружия. Парашюту тоже досталось, и последние 50 метров тело пролетело со всевозрастающей скоростью падения. Выстрелы смолкли, и труп шмякнулся на землю в полной тишине. Только трещала горевшая санитарка, около нее суетились люди, но спасли кого или нет, было непонятно. «Пошли, посмотрим», — предложил я, указывая в сторону гаснущего парашюта. «Зачем?» — удивился Ложкин. «После такой стрельбы от него там немного осталось». «Документы заберем», — поддержал меня Сладков. «Для подтверждения сбитого. Первый с концами сгорел, еще надо будет на него у танкистов подтверждение взять». Сладков двинулся первым, я за ним. Следом увязался и Ложкин. К моему удивлению, труп оказался хоть и основательно продырявленным, но в общем целым, а голова в сеточке и ушастых наушниках вообще не пострадала. При жизни летчик, видимо, походил на поросенка с выставки достижений какого-нибудь швабского свинского хозяйства. Был такой же молодой, розовый, гладкий, упитанный. Смерть обескровила и исказило его лицо. «Ишь, Боров какой!» — высказал свои впечатления Ложкин. «И чего на второй заход пошел? Ведь видел же, чем все это для первого кончилось. За ведущего мстил», — предположил я. Или с перепугу не понимал, куда лезет, — выдвинул свою версию лейтенант. «Совсем пацан еще». «По санитарке этот пацан бил весьма прицельно». «Черт, пистолет покорежили!» Своего пистолета у взводного до сих пор не было, и эта попытка обзавестись личным оружием так и не удалась. Лейтенант расстегнул комбинезон и, покопавшись, вытащил сильно запачканный кровью зольдбух летчика. Раскрыл. «Лейтенант фон...» Дальше все кровью было заляпано. Барон, наверное, или граф. Ага, белая кровь, голубая кость. Не любишь ты, сержант, аристократию? Заметил Сладков. Аристократов не люблю, поправил я. Особенно немецких. Особенно из Люфтваффе. А вот с какой-нибудь немецкой аристократкой, может, ты доведется полюбиться, если доживу. А что? Знаешь, лейтенант, немецкие аристократки – самые страстные женщины. А ты откуда знаешь? Знающие люди говорили. Вот дойдешь до первого немецкого замка, дверь распахни, но сразу не входи. Сначала из ППШ очередь в потолок дай, а уж затем и сам появляйся. Вот тогда и увидишь, как немецкая баронесса или графиня русского мужика хочет. Так хочет, что аж вся трясется. «Дурацкие у тебя шутки, сержант», — насупился взводный. Старый анекдот попал на неблагоприятную почву. Сладков продолжает гулять со своей связисткой, держась за ручку. Сомневаюсь, что они хоть раз поцеловались. «Ладно, пошли», — командует лейтенант. «Скоро движение начнется». «Чего на этого подсвинка освежеванного любоваться?» Сладков с Ложкиным пошли обратно к дороге. Я чуть задержался. Когда они уже не могли меня слышать, я пробормотал себе под нос. «Может, ты шутка? А может, объективная реальность? Поди, знай!» «Может, еще и узнаю, чем черт не шутит. Хотя что там мне подсказывает, что до Германии я так и не доберусь?» Пушка прицеплена к грузовику, расчет забирается в кузов. Танк сдвигает еще дымящуюся, несмотря на противно моросящий мелкий дождь, полуторку в кювет. Дорога свободна. Надсадно воя двигателем, «Шевроле» выползает на дорогу. Остаются позади сложенные на обочине тела тех, кому не повезло. Позже ими займется похоронная команда. 34-ка, видимо, уклоняясь от одной бомбы, носом съехала свежую воронку от другой. И сейчас ее пытаются вытащить другим танком. Дело не ладится, и мать танкистов перекрывает звук танковых дизелей, работающих на холостом ходу. Пауза между налетами длилась столько, сколько потребовалось штукам, чтобы вернуться на аэродром, дозаправиться, подвесить бомбы и долететь до нас. «Воздух!» Пушка плюхается на грунт. Успели. Юнкерсы опять подходят на высоте около километра и опять двумя девятками. Я начинаю догадываться, что это новая тактика, а не погодные условия. Раньше штуки бомбили точечные объекты, мосты, переправы, огневые позиции батарей и опорные пункты пехоты. Здесь нужна высокая точность, поэтому они пикировали с высоты 2,5-3 километра под углом 70-90 градусов. Бомбы сбрасывали на высоте 700 тысяч метров. Сейчас их перенацелили на танковые колонны. Танк – маленькая и очень трудная цель для пикировщика. Лаптежники подходят к цели на высоте 700-1200 метров, так их труднее обнаружить и истребителям, и наземным наблюдателям. Пикируют под углом 20-50 градусов, бомбы сбрасывают с высоты 100-300 метров. «Осколочным! Скорость 120-25! Длинными! Огонь!» Однако есть и отличие от прошлого раза. Первое звено штук явно выбрало целью нашу батарею. Как ни крути, а летчик, сидящий в кабине самолета, не оператор беспилотного аппарата. Он рискует не только машиной, но и своей жизнью. Попав под плотный огонь целой батареи, передний лаптежник явно преждевременно и со слишком большой высоты сбрасывает свой груз и лезет вверх. Его ведомые повторяют ошибку командира, зато все уходят без потерь. Гагелашвили приказывает перенести огонь на следующее звено, но я невольно продолжаю отслеживать полет трех бомб крупного калибра. Проведя несколько секунд в свободном полете, бомбы вдруг распадаются, и в воздухе повисают три серых облака. Эти облака стремительно летят к земле, и земля вдруг вспухает множеством мелких взрывов. Часть этих взрывов пришлась совсем близко к позиции первого взвода, но оба его орудия продолжают вести огонь. «Осколочным! Скорость 125-20! Длинными – огонь!» И мы переносим огонь на следующее звено. Эти несут свой обычный груз – 250-килограммовая фугаска и 4 бомбы по 50. «Непрерывным – огонь!» Орудия захлебываются злобным лаем, но очередной фриц таки опять уходит невредимым. И ведь много-то лаптежнику не надо. Всего один снаряд, и все. Юнкерс 87. Машина, конечно, крепкая, но, как правило, попадания одного 37-миллиметрового снаряда ей вполне хватает для того, чтобы изобразить погребальный костер для своего экипажа. С первым Фоккером нам сильно повезло. Второй нарвался на наши снаряды вполне закономерно. А в эти чертовы юнкерсы никак не попасть. Но хоть отбомбиться прицельно мы им не дали. Почти не дали. На краю ржаного поля, рядом со здоровенной воронкой, лежит на боку наш легкий танк. Еще дальше виден Т-34, полностью уничтоженный прямым попаданием. Да и боекомплект, похоже, сдетонировал. Вокруг сплошные поля. Танкам укрыться негде. Да и некогда укрываться. Поставленную задачу надо выполнять. Если так дальше пойдет. Товарищ лейтенант, вы не знаете, что это немцы по нам бросали? А, это СД. Один в 500-килограммовых авиационных контейнерах, отвечает Сладков. Раньше никогда с ними не сталкивался? Нет, в первый раз. Эти бомбы очень похожи на немецкие 50-миллиметровые мины, поясняет лейтенант. Каждая весит 1 килограмм. В контейнер их входит около 400. После сбрасывания контейнер раскрывается, ну а дальше ты видел. Да лучше бы не видел. Как там, кстати, первый взвод? Первый взвод отделался на удивление легко. Двое легко раненых, один из них остался в строю, пробитый скат и посеченный мелкими осколками кузов «Шевроле». Хотя если бы тот фриц контейнер сбросил чуть позже и курс взял чуть левее... Да, видать, дрогнула рука у фрица. Не железные они все-таки, не железные. Тоже жить хотят. А потом был еще один налет. И еще. Наших же «Соколов» с неба как ветром сдуло. Только башни-гайки 34-ок, американские грузовики да погоны на плечах напоминали, что на дворе июль 43-го, а не 41-го года. Я понимаю, что наше направление не единственное, и у авиации хватает других задач. Но попробуй объясни это пехотинцу, в десятый раз за день роющему носом дрожащую от взрывов бомб землю. Или зенитчику, лихорадочно меняющему раскаленный ствол орудия в паузе между заходами двух звеньев лаптежников. К 12 часам передовые части корпуса выбили немцев из какой-то деревеньки и собрались двинуться дальше. Но тут немцы подтянули к месту прорыва танковую дивизию и сами перешли в контрнаступление. Как говорил один известный персонаж, дивизия ВО, правда, не цельная. Но от этого немцы дерутся не менее яростно. Вместо решительного прорыва и стремительного продвижения вглубь вражеской обороны с выходом на оперативный простор, завязался встречный бой с большими потерями, как для нас, так и для фрицев. Еще одно отличие. В 41-м от таких налетов нашей части боеспособность потеряли бы полностью. По крайней мере, наступать под таким интенсивным ударом авиации уж точно не смогли. А сегодня, хоть и медленно, но идем вперед. В этих боях немецкая штурмовая авиация работала прямо по полю боя. В глазах уже рябило от этих юнкерсов и фоккеров. Отбомбившись или отстрелявшись, последний немецкий самолет выпускал перед уходом красную ракету. По этому сигналу тут же начинали атаку танки и пехота. Пару раз я уже решал, что пора вскрывать укупорки с бронебойными, но до стрельбы по наземным целям так и не дошло. Зато в воздухе этого добра хватало. Ближе к вечеру пожаловали очередные незваные гости. «С тыла заходят!» Обычно немцы пикировали со стороны своего фронта и, освободившись от бомбового груза, шли на второй заход, пуская в ход пушки и пулеметы. Еще дважды они выбирали целью нашу батарею, но нам пока везло. Все машины были на ходу, все орудия продолжали вести огонь. Обернувшись на крик, я увидел черные точки, которые быстро росли в размерах, постепенно превращаясь в хорошо знакомые силуэты. Установки прицела менять некогда. «По пикировщикам! Длинными!» Орудие развернулось на 180 градусов, ствол дернулся чуть выше. «Огонь! Гах! Гах! Гах!» Зачастили зенитки. Трассеры, казалось, как-то неторопливо потянулись к юнкерсам. Самолеты прошли буквально в 300 метров от нашей позиции, и я с удивлением увидел, что бомб на внешней подвеске у них нет. Зато из двух контейнеров, подвешенных под крыльями рядом со стойками шасси, торчали длинные стволы приличного, должно быть, калибра. Перейдя в планирование под небольшим углом, штуки начали обстреливать танки, норовя зайти с кормы и всадить снаряд сверху в решетку моторного отделения. Танки маневрировали, уклоняясь, и с первого захода фрицы результата не добились. На втором заходе один из наших трассеров коснулся корня крыла самолета. Сверкнула яркая вспышка, и «Юнкерс», перевернувшись через крыло, с грохотом воткнулся в землю. Рванул авиационный бензин. Черно-оранжевый шар взметнулся в небо, постепенно переходя в столб черного дыма. Однако и у нас один из танков застыл неподвижно. 1-1. Этот налет был последним. Поле боя укутывала спасительная темнота. «Отбой!» Я опустился на землю там, где стоял, привалившись мокрой от пота спиной к колесу орудия. Шевелиться не хотелось. Совсем. Как и думать. Наступило полное опустошение. Остальные последовали моему примеру. Только наводчики остались сидеть в своих креслах. «Повоевали!» — высказался кто-то из наших дедов. «А что?» — откликнулся Ложкин. «Три достоверно сбитых за один день. Комбат может себе еще одну дырку крутить. И себе не забудь. Или фрицев попроси. Они тебе точно дырку провертят». Я не удержался и подколол младшего сержанта. Подошел взводный. Тоже на ногах еле держится. Вот вроде обоймы со снарядами мы не таскали, и даже маховики на водке не крутили, а вымотались, будто вагоны с цементом без перекуров разгружали. Видимо, сказывается нервное напряжение. «Как дела? Сиди, сиди!» — махнул рукой Сладков на мою попытку встать. «Все в порядке, товарищ лейтенант. Потерь нет, орудие исправно. Сейчас отдохнем и приведем его в порядок». При этих словах по расчету прокатилось нездоровое бурчание. Казалось, что никакая сила не сможет оторвать от земли и заставить ворочать банником. Но это только так казалось. Минут через 10 придут в норму, и мы все сделаем. Только снарядов осталось всего 1,5 ящика. Снаряды скоро должны привезти. Значит, кроме чистки, еще и разгрузка тяжеленных укупорочных ящиков предстоит. Я мысленно застонал. «Товарищ лейтенант, а кухня когда будет?» – интересуется Тимофеев. «Не знаю», – пожимает плечами Сладков. «Тылы отстали. Сами видели, что творилось. Ладно, отдыхайте, я к комбату». Он ушел, а мы остались изгонять из себя накопившуюся за трудный день усталость. День закончился, но впереди был еще вечер, потом ночь, а потом будет еще один день, и еще, если будет. Короткая июльская ночь пролетела незаметно. Кажется, только закрыл глаза, а тебя уже пихают в бок. «Подъем!» Когда с трудом удается разлепить глаза, небо на востоке едва начинает светлеть. Плеснув на глаза воды и размазав ее по своей небритой морде, начинаю понемногу соображать, чего от меня хотят. Хотели, в принципе, то же самое, что и вчера. Насильно запихнув в живот завтрак, и когда уже полностью рассвело, грузимся в машины. Пропускаем вперед танковую колонну. Судя по номерам на башнях, в бой пошел второй эшелон. И пристраиваемся к ней в хвост. Впереди грохочет артподготовка. Грохочет недолго, около получаса. В воздухе проплывает большая группа наших бомбардировщиков, самолетов 30, целый полк. А потом все повторяется. Юнкерсы, фокеры, и опять мессеры, фокеры, юнкерсы. В отличие от вчерашнего дня, наши колонны с воздуха прикрыты истребителями. Видимо, кому-то из авиационных командиров ночью накрутили хвост. Но наши летают группами по 4-6 самолетов, а немцев налетает по 30-40. Поэтому толку от такого прикрытия немного. Да и от нас, если честно, тоже. Полудня ситуация меняется. Немцы в небе практически исчезают, а наших, наоборот, прибавляется. Над головой проплывают шестерки и девятки штурмовиков. Штурмуют передний край и ближний немецкий тыл. После их атаки гремит артиллерия, и под прикрытием дымовой завесы наши танки врываются в небольшой населенный пункт. На улицах поселка вскипает ожесточенный бой, а мы получаем передышку. «Если так дальше пойдет, за неделю стволы расстреляем. Ложкин, Бигбаев и Коробовкин снимают горячий ствол, держа его руками в асбестовых рукавицах. «Ты еще проживи эту неделю-то», — отвечает установщик дальности. «Мы все невольно косимся в сторону КП, где лежит тело батарейного радиста. Во время последнего налета пара фокеров прошлась из пушек по батарее. Радист упал на землю, и 20-миллиметровый снаряд под острым углом попал ему в спину. Рана страшная. До сих пор никак не могу привыкнуть к виду изуродованных и обгоревших трупов. Пока есть немного времени, надо будет похоронить, а то в любой момент может прийти приказ двигаться дальше. Однако бой в населенном пункте продолжается до самого вечера. Но и наступление темноты не приносит передышки. Наступление продолжается ночью. Продвинувшись еще на пару километров, танки и мотострелки завязывают бой за какой-то хутор. Вместе с ними перемещаемся и мы. Но поскольку работы у нас не предвиделось, батарея разрешили отдыхать. Хлопнув по 100 грамм, мы засыпаем мертвецким сном. Еще один день прожит. Знал бы я, чем закончится следующий день. Но, увы... Я пусть и приблизительно мог сказать, что будет со страной следующие 70 лет. А вот что будет со мной через 24 часа, мне было знать не дано. Погода улучшилась, но для нас, зенитчиков, это означает, что работы только прибавится. На этот раз позиция нам досталась посреди ржаного поля. Тяжелые колосья образуют почти ровную золотистую поверхность с промятыми следами наших машин и черными язвами огневых позиций. Времени у нас было немного, закопаться успели не глубоко, но хоть что-то. Над нами, высоко в небе, проплывает девятка пешек. Красиво идут. Еще выше видны точки истребителей прикрытия, однако их тип без оптики не разобрать. По этой девятке, откуда-то из-за линии фронта, открывают огонь немецкие «Ахт-Ахт». Черные пятна разрывов начинают пятнать небо вокруг самолетов, но они продолжают свой, кажется, неспешный полет, не обращая на них никакого внимания. Видимо, по дальности прицел был взят неверно. А вот вокруг нас посыпались осколки немецких снарядов. Никого не задело, но комбат дал команду надеть каски. Коробовкин разминает в руках один из колосьев, осторожно сдувает с ладони шелуху, оставляя зерна.